Эти существа не были животными, но не были и людьми. Каждый исполин своим внешним видом был похож на рептилию, но имел человеческие формы, их руки и ноги были разными по длине, непропорциональными и без симметрии. У первого, на его гротескном теле, повсюду были шишки и чешуя. Его огромная челюсть выдавалась далеко вперед. Изо рта торчали огромные зубы, а глаза глубоко провалились в глазницы. И душа его приближается к бездне, и жизнь его к смерти. Иова 33:22. И пошлю на них зубы зверей и яд ползающих по земле. Второзаконие 32:24. Это существо было массивным и сильным, с толстыми ногами и несоразмерно большими ступнями. Оно яростно расхаживало по камере, как бык в клетке, и его поведение было исключительно свирепым. Второе существо было выше ростом и худощавее, с длинными руками и острыми, как бритва, плавниками, покрывавшими все его тело. Пальцы рук заканчивались когтями почти в 30 сантиметров длиной. По характеру, казалось, этот монстр отличался от первого. Он явно не был менее злым, но вел себя спокойнее. Я слышал, как эти два существа разговаривали между собой. И хотя я не мог определить языка, я каким-то образом понимал их слова. Это были ужасающие слова, отвратительный, нечистый, богохульный язык, извергавший из их уст выражение исключительной ненависти к Богу. Они не заботились иметь Бога в разуме, они исполнены всякой неправды, убийства, богоненавистники, немилостивые. Римлянам 1:28-31. И хотя эти слова подразумевают людей, сила в них действующая имеет демонический характер. Иезекииль 28:14-16 так описывает Люцифера. «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять. Я низвергнул тебя, как нечистого. Я уничижен у них. Нечист, проклинаем, поругаем». Иезекииля 22:26. «Они говорят против тебя нечестиво». Псалом 138:20 стих. Эти стихи имеют в виду людей, которые богохульствуют против Господа. Но богохульство это происходит из демонического мира, как показывает Иезекииль 28:14-16. Вдруг они переключили свое внимание на меня. Они выглядели как голодные хищники, учуявшие жертву. Я застыл в ужасе. Как насекомое, попавшее в смертельную ловушку паука, я чувствовал себя бессильным, загнанным в угол и окаменевшим от страха. Я знал, что стал объектом их ненависти, и явственно ощущал присутствие безграничного зла, какого прежде никогда не испытывал. Их ненависть во много раз превосходила похожее чувство, которое может пережить человек, и теперь она была направлена против меня. Я все еще не мог определить, что это за существа, но я знал, что они предназначены принести мне зло. «Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя» 1 Коринфянам 10:10. «Отдал его истязателям» Матфея 18:34. Мне отчаянно захотелось встать и бежать, но я лежал на этом жутком полу, во мне не осталось никаких сил, я едва мог пошевелиться, но почему у меня не было сил? Я чувствовал себя совершенно беззащитным. Ад преисподней пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем. Все они будут говорить тебе, и ты сделался бессильным, как мы. Исаии 14:9-10. В Псалме 87:5 сказано: «Я сравнялся с нисходящими в могилу, я стал как человек без силы». Я понимал, что мое бессилие было не просто отсутствием физических сил. На самом деле, это была слабость во всех отношениях. Я был истощен эмоционально и ментально, хотя пробыл там всего несколько минут. Многие из нас испытывали потерю сил после плача, эмоционального стресса или горя. Но в процессе исцеления мы восстанавливаем силу, хотя на это могут уйти и годы. Однако в тот момент я подумал, что у меня никогда не будет времени на выздоровление от неподъемной тяжести, которая обрушилась на меня, тяжести безысходного отчаяния. Наш Господь Иисус Христос утверждает, что ад никогда не предназначался для человека, но был уготован дьяволу и ангелам его. Люди были сотворены для общения с Богом, для вечной славы. Тот факт, что такие создания попадают навечно во внешнюю тьму, без надежды на возвращение, должен наполнить нас чувством ужаса.